«Надо звонить доктору», — вздохнула я и стала набирать телефон Кости. По счастливой случайности тот оказался дома. «Синие пятна?» — удивился Костик. «На лице? Немного есть на руках и ногах. Синяки?» «Нет», — пробормотала я, — «ни кровоподтеки и ни на что другое не похоже». «Сейчас приду», — пообещал приятель. Аня, безостановочно рыдая, твердила: «Господи, только бы не скончалась». Но Машка, судя по всему, умирать не собиралась. Она весело лопотала и безостановочно требовала: «Бум-бум, Мака, бум-бум». Я дала ей карамельку, и Маша принялась аккуратно разворачивать бумажку. Наконец прибыл Костя. «Интересно, интересно», — бормотал он, изучая пациентку. «Первый раз с подобным сталкиваюсь. И давно это с ней?» «Нет», — всхлипнула Анюта, — «только началось». «Изложи детально», — потребовал Костя. Аня принялась перечислять события сегодняшнего дня. Утром гуляли, потом обедали. Затем она уложила Маню спать. Поскольку дорогие памперсы ей не по карману, то Машка тут же намочила постель, и пришлось менять белье. Анечка постелила новый, купленный вчера возле магазина «Детский мир» комплект, простынка, наволочка и пододеяльник, белые в синий горошек. Дочка спокойно заснула, а потом началась эта жуткая, страшная, смертельная, неизлечимая, неизвестная науке и лучшим врачам болезнь. «Ой, погоди, не тарахти», — поморщился Костя. «Говоришь, белье в первый раз постелила?» «Да», — подтвердила Аня. Костя послюнил палец и потер подушку. «Вот», — торжественно произнес приятель, — «гляди». Мы уставились на его темно-синюю фалангу. «Что это?» — осевшим голосом прошептала Аня. «Так заразно, через белье передается». «Нет», — хмыкнул Костя, — «краска такая некачественная. Дочка твоя во сне вспотела, и все горошки на ней и отпечатались». «Значит, она не умрет». «Скончается когда-нибудь лет в 100 от старости», — хихикнул Костя. «Только имей в виду, ленючая наволочка не будет иметь к этому никакого отношения». Анюта облила нас всех слезами и принялась угощать чаем. Я отказалась, а Костя с удовольствием принялся за домашний пирог с вареньем. Дома я залезла в спальню на диван, вытащила толстую серую тетрадку, ручку и призадумалась. Когда я записываю свои мысли, это мне всегда помогает. Итак, что мне известно? Имя, предположительно, Вера, хотя не точно. Скорее всего, не сумасшедшая, а просто потерявшая в результате стресса память девушка. И почему ее не ищут родственники? И как на ней оказалась рубашка, отданная Гале? И где сама Галя? Наверное, дома? Я отложила ручку и принялась выщипывать нитки из покрывала. Интересно, что приключилось на Дорогомиловке? Кто убил девушку Валю и двух парней? Нет, как ни крути, а придется вновь ехать на ремонтную улицу и попытаться отыскать Галину. Но должна же она помнить, кому отдала ночную сорочку. Посидев еще минут 10, бессмысленно ковыряя накидку, я приняла решение. Еду к Гале. Надеюсь, сегодня ее папаша окажется вменяемым. Но дверь мне открыла заплаканная женщина с изможденным каким-то стертым лицом. Жидкие пряди волос мышиного цвета уныло свисали, обрамляя худенькую треугольную мордочку. У наших Билли и Мили мех сверкает и переливается, несмотря на серый оттенок. У женщины же волосы напоминали старые штопальные нитки. Блеклые голубые глаза, выцветшие брови и бескровные губы. «Вы к кому?» — тихо спросила она. «Галю можно?» «Нет ее», — прошептала женщина. «Второй день уже домой не приходит». «Вы Света?» Она кивнула и тихо заплакала. «В отличие от моей соседки Ани, рыдающей бурно на показ, с трагическими завываниями и заламыванием рук, Света просто скулила, как побитая собака. Вид она имела жалкий и беспомощный. «Я вообще не люблю плачущих людей. Ну какой смысл распускать сопли? Всегда лучше попытаться справиться с ситуацией». «Пошли», — велела я и двинулась в квартиру. Хозяйка покорно поплелась за мной. «Муж дома?» — поинтересовалась я, оглядывая крохотную кухоньку. «Так на работе», — пояснила Света. «И где же он у тебя трудится?» — изумилась я. «Грузчиком на складе сейчас, а раньше?» «И не припомнить всего», — вздохнула Света. «Гонят отовсюду, несчастье горькое. Всю жизнь на горбу ведь тяну». «Разведись». «А квартира?» «Разменяй». «Только комнаты в коммуналках выходят». Я пожала плечами. «По мне, так лучше с приличными соседями, чем в отдельной квартире с алкоголиком. В конце концов, каждый выбирает свою судьбу. А воспитывать Свету я не стану». «Где можно найти Галю?» Света вновь залилась слезами. «Не пришла ночевать». «Такое впервые?» Женщина кивнула. «Если только у Валентины осталось, у подруги, а сегодня...» «Что?» Света продолжала тихо плакать. «Послушай, возьми себя в руки и расскажи по порядку». Внезапно Света замолчала, утерла лицо кухонным полотенцем и вполне внятно принялась излагать события. «Галочка — хорошая девочка, послушная, домашняя. Вполне нормально окончила школу, а потом поступила учиться на медсестру. Да не на простую, а операционную. 4 года нужно ходить в училище, тогда как простой средний медицинский персонал выпускают за 2 зимы. Но Галине хотелось стоять у хирургического стола, а в душе она лелеяла мечту продолжить образование в институте. На фоне местных девочек, куривших с 12 лет, пивших водку с 3-го класса и таскающихся по подвалам с парнями, Галочка явно выделялась. Никто не видел ее с сигаретой, а тем более с бутылкой. И мальчик у нее был постоянный, Коля Федоров, бывший одноклассник. С девушками Галочка не слишком дружила, из подруг у нее была только Валя. Они сидели за одной партой, и, глядя на Евгению Николаевну, Валину мать, Галочка решила стать врачом. Вчера утром, где-то около 11, Галя и Валя отправились на день рождения к Вите Репину. В районе полудня они предполагали встретиться с Колей Федоровым и поехать за подарком. Около 2 Галочка позвонила маме и радостно защебетала. «Так повезло. В метро купили у вьетнамки шарф, шерстяной, жутко красивый, всего за 70 рублей. Витька понравится. Так что сейчас начнем веселиться». «Тебе завтра на занятия», — напомнила мать. «Мусечка», — прочирикала Галя, — «ложись спать, не жди. Нас ребята до дома довезут». Света превосходно знает и Витю, и Колю. Мальчики они положительные. Один успешно занимается бизнесом, другой учится в МГУ. Роман с подругами длится у них со школы. А с женитьбой пока не торопятся. Хотят покрепче встать на ноги. Света разрешает Коле оставаться ночевать в Галиной комнате. Словом, бедная мать не ожидала вчера ничего плохого и спокойно легла спать. Утром принесло страшную весть. Валю убили. Евгению Николаевну отвезли в больницу с инфарктом, а Света мечется по квартире в ужасе. От Гали до сих пор ни слуху, ни духу. «У вас есть фотографии Вити и Коли?» — поинтересовалась я. «На выпускном вечере делали», — вздохнула Света и вытащила большой снимок. «Человек 20 ребят на крыльце школы. Девочки впереди, мальчики сзади. Вот», — ткнула Света пальцем в весело смеющегося паренька, — «Витя». Я подавила тяжелый вздох. Репин мало изменился с той поры. Его можно сразу узнать. Именно он лежал на балконе. «Это Коля», — сообщила Света, передвигая ноготь с облупившимся лаком вниз. «Значит, в углу сидел Николай». «Вали тут нет», — пояснила Света, — «она болела. А Галочка справа, рядом с учительницей». Круглощекая девочка с крупным носом серьезно смотрела в объектив. «А таких, говорят, положительная. Не предполагаете, куда она могла пойти?» Света покачала головой. «Может, к подружкам по училищу?» «Нет, она их не любит», — пояснила мать. «Дружит только с Валей, Колей и Витей». Повисло молчание. Затем Света робко осведомилась. «Вы ведь из милиции, да? Как думаете, с ней ничего дурного не произошло?» «Всегда следует надеяться на лучшее», — осторожно ответила я и спросила. «Нет ли у вас более четкого фото Гали?» Света порылась в обувной коробке, служащей в этом доме фотоальбомом, и вытащила довольно большой снимок. Галя вновь без всякой улыбки стоит возле колонны. На ней джинсы и темный полувер. «Можно взять?» Света кивнула. «Если Галя вдруг вернется, — попросила я, — пусть позвонит по этому телефону и спросит Виолу». «Ладно», — пробормотала Света и опять заплакала. Я вытащила рубашку и показала ей. «Ваша?» Светлана поглядела на кусок тонкого батиста. «Нет, хотя...» «Что?» «Соседка моя работала в богатом доме, ей там вещей надавали, она и подарила Галочке целую сумку. Небось, рубашка оттуда?» «А остальные шмотки где?» «В шкафу». Мы прошли в маленькую комнатку, и я нашла на вешалках 2 пары брюк отличного качества, несколько свитеров, блузку и платье. Вещи резко отличались от остальных и были приятных светло-бежевых тонов. «Не знаете, кому Галя могла подарить сорочку?» Света всхлипнула. «Может, Вале?» Так ничего и не узнав, я пошла к двери, На пороге обернулась и увидела, что хозяйка уткнулась лбом в какую-то куртку, висевшую на вешалке. Ее острые плечи вздрагивали, но из груди не доносилось ни звука. Мне стало жаль бедняжку. Я вернулась и, обняв ее за талию, сказала: «Не надо. Вы знаете, что Витя и Коля убиты?» Света кивнула и затряслась еще сильней. «Они погибли втроем», — продолжила я. «Мальчики и Валя. Кто-то вошел, когда ребята только-только садились за стул. Еда осталась практически нетронутой». «Зачем вы мне такой ужас рассказываете?» — пролепетала Света. «А ты подумай. Безжалостный киллер убил всех, но Гали не нашел. Скорее всего, ее там не было». «Куда же она делась?» «Знаешь, как случается», — бодро продолжала я. «Собрались покушать, а про хлеб забыли. Вот и послали Галочку в булочную. Пока она бегала, появился убийца и уничтожил ребят. Наверное, Галя вернулась, увидела побоище и в страхе убежала, а теперь прячется где-нибудь, боится показаться на люди. Она обязательно даст о себе знать». «Вы считаете?» — повеселела Света. «Конечно, абсолютно уверена», — покривила я душой и ушла. На улице я еще раз внимательно поглядела на снимок Гали. Да, скорее всего, киллер увел с собой девушку. Интересно, почему он не пристрелил ее, как остальных? Ни в какую булочную Галю, естественно, не посылали. Я хорошо помню, что на сервировочном столике стояла тарелка с нарезанным хлебом, и сигареты валялись рядом. Впрочем, наверное, мальчики отправились бы за едой и куревом сами, и что теперь делать? Единственная ниточка, ведущая к Вере, — это ночная сорочка. А единственная свидетельница — Галя. Значит, надо ее отыскать. Приняв решение, я поехала вновь на Большую Дорогомиловскую улицу. Май в нынешнем году выдался чудесным. Нет пронизывающего холода и удушливой жары. Ласковая погода так и манит на улицу. Небось, перед домом на Дорогомиловке сидят на лавочках старушки и гуляют с младенцами молодые мамы. И тем, и другим скучно. Любой человек, выходящий из подъезда, подвергается обсуждению, во всяком случае, в нашем дворе все происходит именно так.